Глава 29. О перспективах собачьей жизни. Голоса вблизи клетки давно перестали восприниматься Таней, как и удары палкой. Она медленно и мучительно умирала. Вопли Болтера тревожили ее меньше, чем жужжание мухи. Багряно-черный туман заполнил сознание и постепенно покидал его, сменяясь серой, безликой пеленой небытия. Таня очнулась лишь когда ее вытащили из клетки и ткнули мордой в воду. Вначале она припала к воде чисто рефлекторно, жадно лакая ее. Сознание не участвовало в этом процессе. Понемногу живительная влага распространялась по изнуренному организму, запуская в нем процессы восстановления. И к Тане вернулась возможность слышать, видеть и воспринимать информацию. «Охлади ее!» — прозвучал рядом нетерпеливый приказ, отданный незнакомым голосом, и вокруг Тани замерцала белесая магическая пелена, защитившая от зноя и палящих лучей. Сотворил эту пелену маг, работавший на рынке. Таня видела сегодня, как он оказывал похожие услуги посетителям рынка, пришедшим без автономных кондиционеров. «Подлечить ее можешь?» «Нет, на эту собаку повлиять магией может только ее хозяин. Порода колхи генетически запрограммирована на возможность подобного ограничения. На нее не подействуют даже зелья на магической основе, если они созданы не хозяином. Эти собаки родом из магических миров. Созданы для охраны дворцов, и правители-маги подстраховались так, чтобы никакой недруг не мог использовать против них их собственных питомцев. Знаю, с другими элитными породами такая же петрушка. Ветеринары мне уже объясняли эту муть про невозможность магического влияния». Проворчал тот же незнакомый голос и с пренебрежительной усмешкой обратился к Болтеру. «Я так понимаю, что настоящим хозяином собаки являешься не ты». Браконьер залепетал что-то маловнятное. Мужчина с командным голосом досадливо фыркнул и постановил. «Если она сможет самостоятельно подняться на лапы, то имеет смысл тащить ее к ветеринарам. Если нет, то только пристрелить». О, это была важная информация. Тане как-то вдруг расхотелось умирать. Вместе с водой к ней вернулась жажда жизни, свойственная любому молодому существу. Она напилась вдосталь, отдышалась под покровом прохладной магии и встала на дрожащие лапы. «Крепкая девочка, под стать любому бойцу!» — присвистнул прежний голос и обратился к Болтеру. 10 кредитов собака стоила бы, если б мы нашли ее не при смерти. А так дам 5. Половину заберу в счет проведенных реанимационных мероприятий, ясно?» «Как скажете», — угодливо ответил Болтер. От него разило сильным страхом перед незнакомцем, покупающим Таню. Деньги перешли из рук в руки. В темных мирах безналичные расчеты были не в чести. Шею полуживой колхи обмотали веревкой и на привязи повели прочь с рынка. Таня не ведала, куда ее ведут, зачем ее купили. Новый владелец молчал. Он лишь выдал денежную купюру сопровождавшему его слуге со словами: «Молодец, глазастый. Дарю тебе выходной вечер, до утра свободен. А утром приходи пораньше. Будешь теперь не уборкой заниматься, а корм собакам разносить». «Спасибо, босс!» — воскликнул слуга, пораженный внезапным повышением своего статуса в клубе, и исчез из вида. За спиной нового владельца Тани осталось лишь трое широкоплечих, вооруженных до зубов мордоворотов. По темным мирам с такой обязательной свитой ходили все, кто обладал хоть какой-то властью тут. С телохранителями, купивший Таню высокий мужчина, не разговаривал. Судя по запаху, он сильно радовался своей покупке, что обнадеживало. Раз он так рад, что купил породистую собаку, раз потратил силы, чтобы спасти ее, и заплатил за услуги магу, то вряд ли намерен просто снять с нее шкуру. Таня была уверена, что любой другой расклад всяко лучше. Так что охотно ковыляла за незнакомцем, наслаждаясь окружающей ее прохладой под магической защитой. Она не знала о дальнейшей судьбе поймавших ее в лесу браконьеров, а тем временем их судьба, как и жизнь, быстро подходила к бесславному концу. Сдав нераспроданное барахло на хранение в автоматическую камеру при рынке, оба типчика направились к ювелирному салону. В спускающихся сумерках их остановила группа из 4 человек в камуфляже. Болтер с Бирсом не успели издать и звука, как им четко выверенным движением свернули шеи, забросили тела за спину и отнесли на замусоренный пустырь за высокими многоэтажными домами. Там тела обыскали, и глава группы довольно произнес, пряча за пазуху деньги и собачий ошейник. «Отлично, не придется обыскивать их ржавое корыто». Через миг от двух браконьеров осталось две кучи горячего пепла. Среди многих других — подернувшихся серой коркой куч. Темным мирам никогда не грозила проблема перенаселенности. Спустя некоторое время корабль браконьеров распилили на металлолом. Оставшиеся в трюме шкуры разворовали. Остальной хлам сожгли в большой топке водонагревателя в системе водоснабжения космодрома. Таню действительно привели к ветеринарам. Ей раньше доводилось бывать в медицинском блоке дворца, и она видела там большие медицинские капсулы, производящие полное сканирование организма и устраняющие все сбои в его работе. Во дворце Люка в таких капсулах возвращали к полноценной жизни тех собак, что сильно пострадали на охоте, и тех пойманных зверей, которых планировали отправить в зоопарки. В медицинских капсулах животным останавливали кровотечение, зашивали все разрывы, накачивали их свежей кровью и зельями, стимулирующими регенерацию тканей, и наверняка влияли магически, так как звери выскакивали из капсулы как новенькие. Здесь подобного оборудования не имелось. Ветеринары темного мира работали по старинке. В шкафах за стеклянными дверцами лежали скальпели, иглы, нитки, жгуты, вата и бинты. В помещении пахло спиртом и лекарственными средствами. Приборов для сканирования повреждений в теле видно не было. Другого сложного оборудования тоже. Тане связали челюсти веревкой и положили на кушетку, а один из двух мужчин в белых халатах принялся мять ее живот пальцами, заглядывать в глаза, брать анализ крови и совершать другие действия, принятые при осмотре, вполне знакомые по земной жизни. Затем веревку с челюсти сняли, ветеринар нацепил на руки длинные, покрытые металлическими пластинами перчатки и взялся осматривать ее язык и горло, брать какие-то мазки. Затем Таню похвалили за примерное поведение, напоили кислой микстурой, что-то вкололи из большого шприца и отвели в комнату санитарной чистки. Намывая ее пенным очистителем, два ветеринара переговаривались между собой. «Босс будет доволен. Самка Колхи почти здорова. Только сегодняшний перегрев на солнце может еще сказаться. Кравин вовремя ее с рынка забрал. Жизненные показатели были критически низкими». Таню обтерли большим махровым полотенцем и расчесали шерсть до блеска. «Красотка!» — одобрили ветеринары. «Она обязательно понравится черному». «Кто такой черный? Тот босс, для которого меня купили?» — задумалась Таня, невольно любуясь своим отражением в зеркальной дверце медицинского шкафа. После того, как ее чудом спасли на самом пороге смерти, в ней бурлила жизнерадостность, проснулась любовь к своему телу, каждой шерстинке, каждому грациозному движению. Судьба сжалилась над ней, выдернула из могилы и направила в этот чистый кабинет, к этим приветливым людям в белых халатах. Множество собачьих запахов на пути к ветеринарному отделению говорило о том, что она попала в крупный питомник, где над собаками точно не измываются, выставляя их погибать от нестерпимого зноя. Наоборот, здесь о них заботятся и лечат, как заботились Люк и Тьер. Таня забыла прописную истину, что темные миры не оставляют места для надежд. В кабинет вошел тот человек, что спас Таню на рынке, осмотрел ее и расплылся в довольной усмешке. «Всего за 5 кредитов, а? Выгодная сделка. Босс планирует по 1000 кредитов щенков продавать. Так, она здорова?» «В целом, да. Может сказаться тепловой удар, полученный сегодня. Но мы ввели лекарства, которые должны снизить тяжесть последствий перегрева. Она молодая, не щенилась ни разу. И у нее как раз начался первый брачный сезон. Все на это указывает. И анализы, и внешние признаки, и даже завершающаяся линька. Кобель должен почуять это и отреагировать соответственно». «Отлично. Сегодня день прекрасных новостей», — хлопнул в ладоши купивший Таню мужчина. «Тогда не будем откладывать знакомство. «Рыжая, тебя ждет страстный вечер, который, я надеюсь, перерастет в бурную ночь. Наш герой тебя приходует по полной. Твоя порода как раз в его вкусе. Жаль, что это будет твой первый помет. В нем щенки всегда слабее. Но этих мы распродадим, а вот со следующего уже себе оставим. На тебя большие планы, рыжая. Ты доказала, что собака ты крепкая, под черным не загнешься. Так что советую расслабиться и получать удовольствие». Таня не хотела верить своим ушам. Переводчик просто сбоит после пребывания на зное. Все не может быть настолько ужасно, как ей послышалось. Ветеринары со смешками предлагали мужчине прихватить местные аналоги Виагры для пса, чтобы процесс воспроизводства пошел бодрее и щенки получились быстрее. Кравин накинул на шею Тани веревочную петлю, что сняли с нее перед медицинским обследованием, и приказал идти рядом. Таня зарычала и уперлась. Если бы могла, она бы закричала: «Верните меня на рынок умирать! Я была не права, когда жалела свою шкуру и считала, что любой другой вариант лучше! Отпустите меня, сволочи!» Кричать собачья глотка не могла, издавая лишь свирепое рычание. «Гляди-ка, стоило отойти маленько, и характер проявлять стало», — удивился Кравин. «Характер — это хорошо. Черный тоже с гонором. Прежние сучки сами к нему лезли, а псу, похоже, как раз вызова и не хватало. Агрессивная у него порода, видишь ли. Для нее является нормой принуждение самки к вязке. Черный долго невест перебирал. Но уж если ты ему приглянешься, то церемониться, как другие, он не станет». Кравин дернул за веревку, сдавив до удушья шею Тани, и поволок ее к вольерам. В отдельной нише стояла высоченная просторная клетка. Рабочие, вооружившись электрошокерами для защиты от обитающего там зверя, отворили дверцу. Таню пропихнули в клетку, сдернули с нее веревку и закрыли выход. Ошалев от ужаса, Таня увидела, как у дальней стенки вольера шевельнулся черного цвета монструозных размеров зверь. Зверь зарычал и встал в полный рост, выше метра в холке. Это определенно был пес. Но какой пес? Мощный, поджарый, живое воплощение неукротимой энергии и силы. Крепкий корпус с развитой мускулатурой, массивный костяк, медвежьего вида морда с квадратной формы челюстями. Шерсть густая, но не длинная и шелковистая, как у Тани, а будто плюшевая, не скрывающая, а подчеркивающая бугрящиеся мышцы и откровенную могучесть зверюги. Глубоко посаженные треугольные глаза горели в полутьме вольера яркими огнями, переливаясь зеленым и желтым. Пес повел широким, блестящим, словно покрытым черным лаком носом. Его злобное рычание перешло в утробное ворчание, в котором Таня расслышала дружелюбные нотки, испугавшие ее больше первоначального злобного рева. Мужчины, столпившиеся у клетки, довольно зашептали: «Перестал реветь-то. Понравилась красотка. Никогда не слышал от него такого ворчания. Он либо рычит так, что мороз по коже, либо сразу молча бросается и клыками рвет. А тут ишь, ворчит. Выгорит дело, пойдут щенята. Получим потомство от черного». «Никогда. Лучше сдохнуть», — поклялась себе Таня и подобралась, ощерилась. Псу ее поведение не понравилось. Его басовитое ворчание стало громче. Он тараном пошел на Таню. Она отскочила в бок, освобождая себе место для маневра. Пес рыкнул и развернулся к ней. Мужчины с Кравином во главе начали подзуживать зверя на активные действия, растравляя в нем природную злобу громкими криками. Пес рванул к Тане. Она попробовала отскочить, но заматеревший в битвах на арене пес мигом перехватил ее, наскакивая сверху и стараясь повалить. Таня взвыла и полоснула его клыками по плечу. Сквозь шерсть до кожи не достала, но разозлить, кажется, сумела. Яркие и желто-зеленые глаза пса полыхнули, как жерло вулканов. «Если держаться в том же духе, то он обязательно предпочтет разорвать меня в клочки, нежели щенков со мной заделывать», — понадеялась Таня. При перспективе стать многощенячьей матерью к ней вернулись мысли о предпочтительности смерти. «Не всякая жизнь стоит того, чтобы ее прожить», — определилась Таня и с яростью накинулась на бойцового пса, применяя все приемы боя, что успела перенять в лесу у волков. «Ой, дура, порвет же, насмерть порвет!» — завопили работники псарни. Смотря на схватку двух собак, Кравин матерился, на чем свет стоит, предчувствуя знатную выволочку от босса, способного реализовать угрозу про запирание в клетке с черным его самого. Он проклинал рыжую Колхи, которая, похоже, была из породы самоубийц, раз рискнула бросить вызов злобному, опытному в схватках псу в полтора раза выше и тяжелее ее самой. В азарте боя пес скорее прикончит суку, доказывая свое лидерство, чем начнет вязаться с ней. Тем более, что Колхи напала на него на его законной, давно обжитой территории. Не в силах смотреть на то, как рушатся его грандиозные планы, Кравин выхватил из-за пояса пистолет со снотворным. Но собаки мельтешили в вольере с такой скоростью, что он с равной вероятностью мог попасть в любую из них. Впрочем, стрелять было уже поздно. Черный успеет убить неразумную Колхи до того, как его могучий организм свалит искусственный сон. Кобель недаром слыл лучшим бойцом Маффина. За свою недолгую карьеру в клубе он успел прикончить очень много псов, куда более сильных и умелых, чем молодая рыжая самка, что пыталась противостоять ему сейчас. Этот бойцовый пес продержался на боях рекордный срок в 100 дней. Тот срок, что давал право обзавестись потомством. Ценным потомством, когда прибыль от щенков становилась сравнима с прибылью от ставок на бой. Большинство схваток черного заканчивались в считанные мгновения. Его молчаливый молниеносный бросок, удар, валящий соперника с ног, вонзившиеся в горло клыки и отскок от побежденного, бьющегося в последних судорогах. В последнее время черного выпускали на арену редко и чаще против нескольких противников сразу. Отпуск на вязку он получил после того, как завалил двух выпущенных против него волков. «И даже не сдох потом от полученных ран», — вспоминал Кравин, уныло смотря, как злобно бросается пес на чудом подвернувшуюся им Колхи. А ведь как хорошо все начиналось. Он точно одобрил эту самку, пока в нее бес не вселился. «Ну, стерва, если ты не умрешь от его клыков, то я заставлю ветеринаров тебя вылечить и буду очень долго учить тебя правильному поведению, пока ты не лишишься голоса от воплей боли. Я отучу тебя привередничать при случке». Тане не было дела до зловещих планов наблюдателей. Она была слишком занята тем, чтобы раздразнить пса достаточно сильно для вынесения ей смертного приговора. Кабы знать заранее, предвестником каких изменений были боли в животе и клоками вылезающая шерсть. Оказывается, она стала взрослой собакой. Что ж, теперь придется стать мертвой собакой. Таня крутилась юлой, щелкая челюстями и стараясь укусить противника за все, что подворачивалось под ее клыки. Пес в ответ не кусал, а лишь ловко уклонялся, иногда вынужденно подставляя под ее зубы то одно плечо, то другое. Затем улучил момент и с наскока так саданул ее в бок, что Таня потеряла равновесие и покатилась по полу воя и царапая когтями доски пола в стремлении затормозиться и вскочить. Однако подняться ей не дали. Будто бетонная плита обрушилась на нее сверху, распластав по полу. Таня хрипела и судорожно билась под черным монстром, расположившимся на ней, прижимая плашмя к доскам. Ее трепыхание пес прекратил самым простым и эффективным методом. Впился зубами в ее холку, стягивая шкуру вокруг горла, и как следует придушил, удерживая в неподвижности все тело Тани от головы до кончика хвоста. Таня глухо зарычала. Клыки пса вонзились глубже, вызвав у нее тонкий взвизг от острой боли и новый взрыв брани у зрителей. «Все, прикончил?» — негромко спросил помощник Кравина. Управляющий вольерами утер холодный пот со лба и всмотрелся в неподвижную группу на полу клетки. Рыжей собаки практически не было видно под черной громадой пса. В повисшей тишине было слышно мерное дыхание кобеля и еле слышное придыхание его жертвы. «Жива пока», — выдохнул Кравин. «Если он сейчас ее покроет, то потом уже не задерет. Он отвернулся от вольера и рявкнул на всех любопытствующих. «Хватит прохлаждаться, в клуб народ уже подтягиваться стал. Тут ничего не поправишь. Если загрызет ее, то туда ей и дорога, дурище рыжий. Черные в боях пока не участвуют, так что закрывайте этот сектор вольеров и марш работать. Утром посмотрим, что от рыжей осталось».